Глава 9. Нападение Наполеона на Португалию быстро вынудило Браганский дом бежать в Бразилию. Лучшую часть армии заставили встать под французские знамена, переименовав в Португальский легион, но упорная партизанская война не прекращалась. Она дала императору желанное основание помедлить с передачей Годою обещанной доли добычи. Но обманутый князь мира все еще не терял надежды и лез из кожи, лишь бы угодить Наполеону. Когда под предлогом военных действий в Португалии сильная французская армия стала один за другим занимать испанские города, он приказал не оказывать сопротивления и принялся распространять слух, будто французы пришли как друзья. В качестве главнокомандующего испанскими войсками он успокаивал короля уверениями, что всякое сопротивление бессмысленно и лишь ухудшит дело. Солдаты Наполеона под начальством его зятя Мюрата продвигались все дальше вглубь страны, на границе скапливались новые значительные французские силы, но это не помешало Мануэлю предоставить в распоряжение императора лучшие испанские полки для переброски в Данию. Карл, побаиваясь, как бы Наполеон не сверг с престола и его, стал убеждать Марию Луизу готовиться к бегству в Андалузию или даже в Мексику. Мануэль, которому трудно было бы не принять участие в таком перемещении двора и правительства, энергично противился этому плану. Если уж испанской короне впрямь суждено перейти в другие руки, он, Годой, должен находиться в это время поблизости. Он настаивал, что никакой опасности не предвидится. Таким образом, двор остался в Аранхуэсе. До Фердинанда, пребывавшего под арестом в Мадриде, доходили самые тревожные вести о ходе событий и опасения его соотечественников. Эскоикис, имевший в качестве исповедника доступ к инфанту, убеждал его в том, что ему ни в коем случае нельзя оставаться вдали от арены вероятных и важных перемен. Такая цель оправдывает любые средства. Поэтому принц, до сих пор отрицавший свою причастность к заговору, попросил передать августейшей чете его признание в том, что план устранения Карла действительно существовал. Одновременно с этим Фердинанд выражал раскаяние и молил простить его. Выполнить эту миссию взялся сам прелат. Король благосклонно отнесся к просьбе сына. «Перед лицом угрозы извне мир в семье никогда не помешает», — считал он. Королева тоже нашла, что государственная мудрость требует положить конец ссорам и сварам внутри царствующего дома. За ними наблюдает европейское общественное мнение, а также Наполеон. Поэтому в собственных интересах следует, к сожалению, освободить инфанта из тюрьмы. Мануэль, боясь раскрыть свои тайные замыслы, не сумел ничего возразить и объявил, что не хочет влиять на решение этого сугубо семейного вопроса. Таким образом, новым указом Фердинанд был восстановлен в правах при радостном одобрении народа. Он прибыл в Аранхуэс со всеми подобающими его рангу почестями. Во время объятий Карл даже растрогался. Мария Луиза осталась холодна, но выказала готовность к примирению. Она подставила инфанту щеку для поцелуя с кислой улыбкой Авгура, словно говоря: «Ворон ворону глаз не выклюет». В это тревожное время королева решила немного рассеяться и, вызвав Франсиско Аранхуэс, заказала ему свой портрет. Хавьер, вернувшийся на родину после долгого отсутствия, сопровождал отца. Последние месяцы он провел в Риме и сразу же по приезде дал понять, что готов прожить там еще несколько лет. Париж, правда, может дать больше молодым людям его склонности и положения, но климат Рима полезнее для здоровья. Одевался Хавьер по последней моде, с оттенком щегольства, разговаривая со снисходительной небрежностью светского человека, который при широте своих взглядов не может придерживаться общепринятой точки зрения на вещи. В таком же тоне рассуждал он и о многих знаменитых творениях искусства былых времен, впрочем, не без одобрения отца. При этом, разумеется, очень быстро обнаружилось, что плоды собственных его трудов крайне скромны. В сущности, Франциско давно и совершенно отчетливо понимал, что у сына весьма посредственные способности к живописи. Но так как перед отъездом Хавьера художник ушел от вопроса о его будущем, сейчас он не мог освободиться ни от разочарования, ни от ощущения собственной вины. В довершение всего количество работ, привезенных Хавьером, оказалось ничтожным. Правда, он уверял, что для облегчения багажа изъял и раздарил или попросту бросил большую часть холстов. Несколько интереснее оказались его опыты в гравюре. Но при всей снисходительности Франциско не мог не заметить, что бесхитростные рисунки сына держатся лишь на весьма поверхностном умении эффектно пользоваться оттенками. Обзавестись мастерской Хавьер не спешил. Он все еще подумывал о возвращении в Рим, а отец считал неразумным торопить его. Между тем сам Франциско принялся подыскивать себе новое пристанище. Пока сын пребывал в дальних странствиях, Гойя по старой привычке жил вместе с Пепой, хотя нередко встречался с ней лишь раз в день за едой. Говорили они о вещах безразличных или вовсе молчали, соблюдали вежливость, но чувствовали себя совершенно чужими и уже не приспосабливались друг к другу, если не считать того, что Пепа все еще считала своим долгом заказывать блюда по вкусу мужа или даже готовить их собственноручно. Теперь, когда Хавьер, которого они оба любили, а мать баловала еще больше, чем отец, волей или неволей вновь перекидывал между ними мост, Франциско нашел перспективу такого сближения совершенно немыслимой. Поэтому втайне от всех он купил участок земли в предместье на другом берегу Мансанареса, откуда на столицу открывался особенно живописный вид, и поручил одному архитектору возвести там простой загородный дом. В нем художник собирался жить большую часть времени, предоставив Пепе, а если Хавьер останется в Мадриде, то и ему, городскую квартиру, которую он недавно снял в просторном, прекрасно расположенном доме на Пуэрто-дель-Соль. Франциско писал портрет Марии Луизы столь беспощадно, словно задался целью открыто выставить ее у позорного столба. А поскольку в жизни она не давала себе труда носить маску, то и теперь, когда ее писали, ей нравилось быть такой, какова она на самом деле. Королева осталась так довольна работой художника, как будто больше всего ценила в себе вульгарность и назначила сеансы для второго портрета. Таким образом, Франциско задержался в Аранхуэсе дольше, чем ему хотелось. Однажды вечером они вместе с Хавьером были в гостях у Мануэля Годоя, чей дворец находился по соседству с королевским замком. Приглашенные сидели за обильным ужином, избегая разговоров на политические темы. Все пребывали в отличном расположении духа. Соседом Франциско справа оказался толстый астматик, президент судебной палаты, несколько раз чуть не задохнувшийся от смеха. Соседкой слева — графиня де Понтехос, маркиза де Сен-Мильян и Вильяфлор. Она приходилась невесткой дону Мигелю Тринидаду, тому самому послу, который некогда в Риме с такой готовностью вызволил художника из когтей папской юстиции. Графиня не только знала эту историю, но и без устали повторяла ее весь вечер. Поэтому к Франциску она отнеслась с полным доверием, как к доброму старому другу, хотя познакомилась с ним только сейчас и заботливо повторяла художнику на ухо самые остроумные шутки, даже если он успевал расслышать их сам. Случайно графиня упомянула о докторе медицины Гимарде, который в бытность послом Французской республики в Мадриде заказал Франциско свой портрет. «Он сошел с ума», — рассказывала она, — «и в самом жалком состоянии недавно скончался». Художник погрузился в молчаливое раздумье. В какую-то минуту жизни человек отдал себя во власть его кисти. И только эта минута осталась для вечности. Жизнь его покатилась дальше, а судьба размахнулась и прервала ее. Внезапно перед Франциско возникли другие призраки. Возникли так явственно, словно их пригласили к столу. Они тоже были запечатлены на его холстах, а теперь стали жертвами мрачных судеб. Графине пришлось изо всех сил сдавить ему руку, чтобы вернуть его к действительности. «Я промолчала бы, дон Франциско, если бы знала, что вы примете новость так близко к сердцу», — извинилась она. Тут Франциско заметил, что разговор за столом почти стих, и многие гости, а за ними и сам Мануэль, к чему-то прислушиваются, повернув головы в одном и том же направлении. Слуги тоже беспокойно переглядывались. Художник осведомился у графини, что происходит. «Сюда доносится какой-то шум, очевидно, с улицы. Там, вероятно, собрались люди, довольно много людей». Теперь она говорила прямо в ухо художнику. «Кто они, Бог знает. Думаю, что французы». Постепенно этот необычный и тревожный шум привлекает к себе внимание всех без исключения собравшихся. Сомнений больше нет. Это скопище народа. Приближаются многочисленные шаги, нарастает глухой гул голосов. Дон Мануэль взволнован. Он приказывает мажордому открыть окно в соседней, неосвещенной комнате и посмотреть, в чем дело. Самое главное, не солдаты ли это? Все смолкают. «Это не солдаты, ваше высочество!» — с испуганным видом докладывает мажордом. «Мне кажется, это здешний народ. Идут с факелами и фонарями. Что им нужно, не знаю». Взволнованные гости встают из-за стола. «Дежурного офицера ко мне, живо!» — распоряжается Мануэль. Пока некий гофмаршал трясущимися от страха губами высказывает предположение, что народ, может быть, хочет засвидетельствовать свое почтение его высочеству, с улицы доносятся громкие и весьма угрожающие выкрики. Тут в зал вбегает лейтенант, начальник личной охраны князя, и по-военному и спрашивает у Мануэля разрешение доложить. Побелевший Годой так встревожен, что ему даже не приходит в голову отвести офицера в сторону. «Да говорите же!» — кричит он пронзительно. Дворец окружен мятежниками. Их, видимо, несколько сотен. Большая часть вооружена. Я приказал запереть все ворота. — что значит мятежниками? Чего они хотят?» «Похоже, народ взбунтовался, ваше высочество. Преступный умысел против вашей особы». И в это мгновение слышатся сильные удары и скрежет железа. «Дворцовые ворота!» — восклицает лейтенант и бросается к выходу. «Перестрелять всю шайку!» — хрипло кричит ему вдогонку Мануэль. Тут он вспоминает о гостях и старается принять более радушный вид. «Мне очень жаль, что сегодня вечером здесь так неспокойно. Чернь ни с чем не считается. Но не тревожьтесь, моя личная охрана на первом этаже, и каждого, кто дерзнет вломиться в дом, ожидает достойная встреча». Больше он ничего не успел сказать, с такой быстротой стали развертываться события. Послышались громкие крики, тяжелые удары, звон разбитых стекол. Шум доносился уже из дворцовых покоев. Один из молодых людей выбежал в соседнюю комнату, бросился к окну и установил, что бунтовщики лезут по приставным лестницам на второй этаж. Бледный как смерть, Мануэль опрометью выскочил из зала. Внезапно слуг тоже как ветром сдуло. Шум на лестнице усилился. Вновь появился лейтенант и, задыхаясь, спросил, где его высочество. Мажордом сдавленным голосом задал встречный вопрос: почему охрана не открывает огонь? «Солдаты отказываются стрелять в соотечественников», — выдавил лейтенант. Шум раздавался теперь совсем уже близко. Две двери распахнулись одновременно. Горожане и крестьяне с ружьями, пистолетами, вилами и косами ворвались в зал и недоуменно остановились, увидев по-праздничному разодетое общество, залитое светом несчетных свечей и застывшее в полном молчании, которое нарушалось лишь испуганными всхлипываниями кого-то из женщин. Один из бунтовщиков, сжимавший в руках пистолет, знаком велел остальным отступить, и напиравшие сзади остановились. «Мы ищем герцога», — объявил он. «Князя мира», — поправил его сосед. «Он привел в страну французов», — продолжал предводитель. «Народ требует его к ответу. Ваше превосходительство и дамы могут не волноваться. Тем, кто не станет нам препятствовать, мы окажем всяческий почет и уважение. Мы знаем, что герцог в доме, поэтому лучше всего ответьте сразу, в какой он комнате». Королевский егермейстер, тот самый молодой человек, что минутой раньше осмелился подойти к окну, вновь собрался с духом. «Мы принимаем к сведению», — твердо и категорично начал он, не вставая с кресла, — «что вы не злоумышляете против нас. Иного мы и не ожидали». Выдержав многозначительную паузу, во время которой смолкло даже всхлипывание, он взял более дружелюбный тон. «А теперь послушайте, любезный, мы — гости его высочества. Нам неизвестно, где он сейчас. Быть может, его уже нет во дворце». «Значит, мы поищем его сами, а дамы господ вынуждены просить покинуть дом. Только при этом условии мы можем отвечать за вашу личную безопасность». Он тут же приказал двум вооруженным людям очистить уходящим дорогу. В необходимости подчиняться его требованию ни у кого из гостей не возникло сомнений. Егермейстер подал руку одной из дам и возглавил процессию, самым решительным образом пренебрегая табелью о рангах. Франциско вел графиню де Понтехос. Их никто не оскорбил. Более того, с ними вежливо раскланивались, но гостям все-таки пришлось стерпеть и промолчать, когда на лестнице и перед зданием наиболее недоверчивые бунтовщики светили им фонарями в лицо. «Он и в женское платье переоденется», — пояснил какой-то вооруженный вилами крестьянин. Выбравшись из толпы, состоявшей, по-видимому, из жителей Аранхуэса и окрестных деревень, гости стали рассеиваться в полумраке лунной ночи. Из тени деревьев вынырнула чья-то подозрительная фигура. Оказался это, однако, один из камергеров, лично отправленных Его Величеством на поиски очевидцев революционного события с наказом безотлагательно препроводить их в королевский дворец. «Разумеется, Его Величество не может полностью полагаться на свидетельство слуг. Мне остается лишь поздравить себя, что я встретил вас». Очевидно, большинство гостей быстро смекнуло, что королевский дворец — не слишком надежное пристанище в ночь мятежа, так что графиня, президент судебной палаты, первый придворный живописец и Дон Хавьер внезапно обнаружили, что в пределах досягаемости камергера остались только они. «Не знаю, насколько ценными окажутся наши свидетельства», — проворчал Франциско. «У меня, во всяком случае, сведения скудные, я плохо слышу». Президент судебной палаты сослался на свою астму. Именно сегодня она особенно мешает ему говорить связно. «Неважно», — отрезал камергер, — «господа дополнят друг друга. Я официально предлагаю вам обоим отнести высочайший приказ на свой счет. Вам же, графиня, я могу предоставить распоряжение карету. Дон Хавьер, без сомнения, оценит удачу, выпавшую на его долю, и проводит вас домой». Входя вместе с президентом в кабинет короля, Франциско был хмур и равнодушен. Из-под ног Мануэля почва уже ушла, под ногами короля она заколебалась. Входит ли в его жизненную задачу стать посредником между этими сильными мира сего и решать их судьбы? Его фантазия, живущее в нем чувство справедливости, ставит перед ним иную задачу — со всем пылом строить новое, неустанно заглядывать вперед. Он бы куда охотнее остался на улице и понаблюдал за мятежниками. Сердце его бьется заодно с их сердцами. Король даже не дал себе труда скрывать, что сильно испуган и взволнован. «Дрожи, дрожи, по делам тебе», — подумал Франциско. «Но, увы, если пробьется хоть росточек свободы, за него заплатят страданиями и даже кровью не только ее душители». Карл тут же приказал позвать королеву, принца Астурийского и дежурного адъютанта. «Пусть узнают все из первых рук. Это самое лучшее». Королева сохраняла самообладание, но выглядела совершенно старухой. В глазах Фердинанда, как заметил Франциско, читалось холодное удовлетворение. Адъютант, аристократ-полковник, каждым движением подчеркивал свою серьезность и решимость. Карл тяжело опустился в кресло с гербом и короной около узкой стороны стола и указал обоим очевидцам на стоявшие возле него стулья. Рядом с Франциско села королева, рядом с президентом — инфант, за ними — полковник и камергер. Президент судебной палаты был в самом деле так взволнован, что, ловя воздух ртом, застрял на перечислении имен и титулов гостей Годея. Нетерпеливо король повернулся к Франциско, и тот без пустословия и лицемерного возмущения деловито и образно рассказал о событиях. Никто его не перебивал. Первый вопрос задала королева. «Где сейчас князь мира?» Президент, который уже настолько оправился, что мог сделать хотя бы краткое сообщение, выразил надежду, что Мануэлю удалось ускользнуть через потайной черный ход. «В таком случае он уже был бы здесь», — лаконично возразила Мария Луиза. Король, однако, желал знать, против кого, по мнению обоих очевидцев, направлен бунт. Только против особы первого министра или также против правящего дома? «Говорите без обиняков», — попросил он. «Мы готовы ко всему». Франциско поспешил ответить, что не сумел как следует разобрать угрожающие выкрики и потому не берется делать выводы. Ему не хотелось отвечать на этот вопрос. «Но мнение свое вы можете высказать», — загремел король. Художник ответил не сразу. «Думаю, что злоумышляя мятежники против вашего величества, они первым делом бросились бы к королевскому дворцу». «Ошибочное умозаключение», — вмешался, наконец, принц Астурийский. «Если считать непреложным фактом, что известная часть народа кипит ненавистью, взрыв будет в первую очередь направлен на самый ненавистный предмет. Но это, конечно, ни в коей мере не исключает того, что следующий удар не обрушится на остальные предметы ненависти. Напротив, это даже весьма вероятно». «Что же нам делать?» — спросил Карл. Его светлые водянистые глазки бессмысленно и растерянно перебегали с одного собеседника на другого. «Они в любую минуту могут вломиться сюда». Тут всеподданнейшее заявил о себе полковник. «Пушки!» В этом единственном слове прозвучал целый символ веры. «А вы убеждены, что ваши канониры станут стрелять?» — язвительно скривил губы инфант, выкатив вперед массивный подбородок. Прежде чем полковник успел ответить, король решительно восстал против военного вмешательства. «Нет, это взбунтует всю страну. Я знаю испанцев». Королева предложила разбудить министров. Король и слышать не захотел о такой оттяжке решения. Какая польза от заспанных людей? «Здесь у нас достаточно голов. Дело не в должностях, а в простом здравом смысле. У меня в библиотеке находится сейчас Дон Хуан Эскоикис», как бы невзначай вставил принц Астурийский. «Возможно, его мнение тоже окажется небезынтересным». Королева собралась было возразить, но Карл уже распорядился позвать Эскоикиса. Прилад в черной сутане, перехваченный широким лиловым поясом, знаком его достоинства, бесшумно вошел в кабинет. Пока он усаживался рядом с камергером, Карл начал излагать ему суть дела. «Я уже в курсе событий», — улучив подходящий случай, спокойно ответил новоприбывший. Крупный энергичный подбородок придавал ему сходство с Фердинандом, словно ученик и телесно уподобился учителю. Карл удивленно уставился на прилата, но так обрадовался возможности сэкономить время, что тут же спросил его мнение. «Не стану обольщать себя надеждой», — начал Эскоикис, учтиво разводя руками, — «что сумею высказать мысли, которые не были бы здесь предметом обсуждения еще до моего прихода. Дело обстоит до прискорбия просто. Бунт пока что направлен против его высочества князя мира. Чтобы потушить его, или, по крайней мере, ослабить силу второго возможного взрыва, надо дать мятежникам вдоволь насладиться радостью победы. Несчастный князь мира все равно угодит к ним в руки, если уже сейчас не находится в их власти. Испанская корона не в состоянии тут ничего изменить и будет вынуждена как можно быстрее публично отречься от него. А поскольку она при этом формально встанет на сторону мятежников, уменьшится опасность восстания против нее самой. «Но ведь это означает отказ от всего нашего образа правления!» — в ужасе вскричала королева. С каменным лицом Эскоикис ответил: «Если мне дозволено всеподданнейше возразить вашему величеству, это означает не более, чем признание одной единственной ошибки, что в данную минуту небольшая потеря». Все молча опустили глаза. Один Франциско тайно следил за лицами собеседников. Пауза длилась довольно долго. «Что вы разумеете под публичным отречением, монсеньор?» — спросил, наконец, Карл удрученным тоном. «Нам нельзя медлить», — добавил он в собственное оправдание. «Следует объявить о лишении князя мира всех его должностей и званий, издав в течение ближайшего часа указ об этом и расклеив его в нескольких экземплярах на стенах королевского дворца. Даже если не представится возможности ознакомить с ним бунтовщиков немедленно, они наткнутся на него во время своего вероятного второго марша, а уж к утру эта новость непременно успокоит народ». «О званиях не может быть речи», — выразительно произнес Карл. «Кого я пожаловал князем, тот князем и останется». Эскоикис сообразил, что зашел слишком далеко, и торопливо поправился. «Под должностями я имел в виду государственные обязанности, под званиями — военные». «Необходимо, — вмешалась королева, — чтобы условием отстранения князя от занимаемых должностей явилось по меньшей мере передача его из рук этих разбойников испанскому королевскому дому. Мы ни в коем случае не можем потерпеть посягательство на его жизнь». Говорила она, вполне владея собой, потому что надеялась рано или поздно свести на нет любые меры, принятые против Мануэля. «Боюсь, Ваше Величество, что указ, ставящий какие-либо условия, не возымеет действия. Но низложение его высочества...» — Эскоикис впервые употребил точное слово — «даст короне возможность позаботиться о его личной безопасности». «Если только мы не опоздали», — вырвалось у Карла. Он пожелал, чтобы остальные советчики тоже высказали свое мнение. А так как никто не взял слова, король гневно потребовал, чтобы каждый, хотя бы простым «да» или «нет», выразил свое отношение к плану Эскоикиса. «Да», — ответили президент и камергер, — «нет, полковник». «Я всего 2 часа тому назад был гостем его высочества и предпочел бы подать свой голос в его присутствии», — сказал Франциско. «Но от решения от должностей может оказаться небесполезным». «Полагаю, монсеньор, вы возьмете на себя труд набросать текст указа, а также своевременно обнародовать его». Эти слова произнесла королева. Она никогда не любила играть пассивную роль и теперь опять воспряла духом в надежде, что все обойдется благополучно, по крайней мере, лично для нее. «Отстранение от должностей первого министра, генералиссимуса, великого адмирала», — перечислил Карл, радуясь тому, что Мария Луиза сама произнесла решающее слово. «От всех должностей, в особенности тех», — писал Эскоикис. «Какое же будет дано обоснование?» — настороженно осведомился Фердинанд. Карл колебался лишь секунду. «Обоснование?» — переспросил он. «Я никому не обязан отчетом. Я ничего не обосновываю». Затем король поставил свою подпись и поблагодарил всех присутствующих. Он тоже обрел надежду и послал за священником, намереваясь помолиться в замковой капелле. А Эскоикис приказал разбудить двух песцов и отрядил посредника к предводителям мятежа. Имена их были ему известны. Франциско медленно направился в отведенный для королевской свиты дворец, где он занимал две комнаты. «Разве я сам не нарисовал и не распространял оттиски, подготовлявшие события этой ночи?» — спрашивал он себя. «Оттиски, которые должны были раскрыть глаза слабым на дела сильных и натолкнуть их на мысль, что свои права надо отстаивать своею рукой. Меня, судью идей, судьба поймала на слове и заставила стать судьей дел. Неважно, совершенно неважно, оказал ли хоть один из моих рисунков отдаленное воздействие на то, что свершилось. Сегодня, впервые после того, как эти рисунки вышли из моих рук, испанские горожане и крестьяне восстали, и я оказался впутан в игру. «Что у меня за нелепые мысли?» — сказал он Хавьеру, который уже лежал в постели. «Ведь и без моего присутствия на этом неслыханном коронном совете все было бы точно так же».